Если правильно подобрать объем маны, добавить усилитель и стабилизатор, пробормотал я себе под нос, возможно, получится удерживать контакт с целью, даже на расстоянии. Я отодвинул гримуар в сторону и достал все необходимое из своего шкафа. Магический камень, вместо крови Айрона взял кровь горничной и несколько глаз птиц, нужных для работы метки. Первый эксперимент, как и ожидалось, провалился, едва не подорвав меня. Нельзя просто взять и напихать все возможные руны. Они могут быть несовместимы, и из-за этого получится совершенно не то, что ты ожидал. В общем, у меня сложилось впечатление, что это чем-то похоже на программирование. Отлично, усмехнулся я. Начнем сначала. Я повторил попытку. Второй раз, снова нестабильно. В третий, сигил вспыхнул, но погас, не выдержав импульса. Только на четвертый раз линии остались целыми, и я почувствовал, структура начала складываться. Это был только первый фрагмент заклинания, но он держался. Это уже что-то. Я откинулся в кресле, наблюдая, как в воздухе медленно исчезает сигил. Работа едва началась, но внутри уже горело то чувство, которое знакомо каждому темному магу, азарт, желание довести начатое до конца. Еще пара десятков попыток и, возможно, получится нечто действительно стоящее, пробормотал я, убирая волосы с лица. Можно было подумать, что переработать заклинание – задача из разряда невозможных. Но на деле сложность крылась не в самой структуре, а в подборе рун, чтобы они не конфликтовали между собой. А рун этих – тьма тьмущая. Словно кто-то взял и перемешал все рунические символы, какие только знал. Тут тебе и шумерские руны, и старославянские, и египетские знаки. Боже, без 100 грамм в этом не разобраться, пробормотал я, глядя на хаос на страницах гримуара. Современная рунология – настоящая сборная солянка. Все, что осталось от народов, когда-либо соприкасавшихся с магией, скинули в одну кучу. И теперь на одно простое понятие, скажем, стабилизация, может быть 5 совершенно разных рун, причем совместимых далеко не со всеми остальными. По итогу, бесконечные тесты, сложные схемы и вечная надежда, что очередной эксперимент не закончит мои дни взрывом. Прошел час, в башне запахло жженой пылью и кровью, которую я активно трачу. Но в конце концов я все же чего-то добился. Я вновь очертил круг, активировал руны и вложил в них ману. На этот раз все сработало. Используя свежие реагенты, я наложил заклинание, направив его не на случайный предмет, а на одну из горничных, что проходило где-то недалеко. Кровь я добывал очень легко, мне не нужно было литры красной жидкости, достаточно было пары капель, и темные путы, а точнее щупальца, помогали мне в этом. Уколоть мимо проходящую горничную, собрать пару капель крови, и все. А тем временем связь установилась. Я не видел ее глазами, но чувствовал легкий, почти неуловимый импульс. Она была где-то рядом, за пределами башни. Связь держалась. «Ты меня слышишь?» произнес я вслух, направляя мысль через руну передачи. В ответ я ощутил всплеск эмоций, испуг, непонимание, настороженность. Но самое главное, она услышала. «Работает», — выдохнул я с широкой улыбкой. «Ха-ха-ха, работает. Но, пожалуй, рано радоваться». Связь оказалась слишком слабой, метка с трудом достигала границ внутреннего двора. «Ладно», — вздохнул я, щелкнув пальцами другой руки и погасил активный сигил. Осталось чуть-чуть доработать заклинание. Радиус пока оставляет желать лучшего. Я потянулся, размял затекшую спину и снова уткнулся в гримуар. Работа только началась. Прошло еще несколько часов. Время шло незаметно, я был слишком сосредоточен. Пальцы покрылись следами чернил, на лбу выступил пот. Глаза начали уставать от мельтешения символов, но я не останавливался. Почти получилось. Почти. Еще немного. Я попробовал еще раз. Очертил ритуальный круг, на этот раз уже более точно. В его центр положил магический камень, насыщенный, темно-синий, с тонкой трещиной внутри. Такой камень отлично послужит усилителем. Кровь Айрона ее я не использовала, лишь направил на нее руку с кровавым сигилом. Я заранее адаптировал заклинание так, чтобы ингредиенты не разрушались. Кровь оставалась целой. Я просто переработал схему. Вместо того, чтобы глаз и кровь смешались в кашу, как это было с Ричардом, я отделил руну активации от руны стабилизации, также убрал руну поглощения. И теперь, благодаря этому, кровь осталась, просто у меня были еще на нее планы. Да и глаз птицы не понадобился. Заклинание кровавой метки было настолько древним, что в нем до сих пор использовались реагенты. Современные заклинания давно отошли от этой концепции. Произнеся слово «активатор», видя, я напрягся. Секунда-другая, и мир дрогнул. Сначала картинка плыла, будто сквозь мутное стекло, но постепенно все прояснилось. Я смотрел чужими глазами, глазами Айрона. Он сидел за деревянным столом, покрытым пятнами пролитого вина и застарелыми царапинами. Возле него двое мужчин, одетых в дорогую, но изношенную броню. Капитаны, по всей видимости, в их голосах сквозила усталость. Я заметил, как один из них лениво крутит кинжал между пальцами, а другой пьет из глиняной кружки. Помещение было полутемным, трактир в ограбе, судя по интерьеру. Декор скудный, но со вкусом. Вытертые ковры на стенах, низкий потолок. Остальные наемники сидели поодаль, каждый за своим столиком, но периодически бросали взгляды на Айрона. Ждали приказа, или просто хотели убедиться, что он все еще рядом. Я даже слышал, пусть и глухо, будто сквозь толщу воды. Фразы были размыты, но кое-что можно было различить. Еще пару дней, если цель появится, взять без лишнего шума. Я выдохнул, сердце застучало чуть быстрее. Заклинание работает. Видеть, слышать и даже чувствовать, хоть и с искажением, но все же. Я посмотрел на магический круг, в центре которого все еще мерцал магический камень. Он потускнел, отдал часть своей силы, но не рассыпался. Кровь осталась в целости. Эксперимент с переработкой ритуала оказался успешным. Я откинулся в кресле, глядя в потолок с легкой ухмылкой. Глава 22. Аграба. Один непримечательный трактир. За круглым столом сидели трое людей, оживленно переговариваясь. Стол был завален остатками еды и пустыми кружками, а в воздухе висел запах вина, пота и терпкой приправы. «Айрон, сколько еще ждать? Может, уже свернем задание?» – спросил один из мужчин, глядя на того самого Айрона. «Ты идиот!» – раздраженно бросил Айрон. «Ты потом будешь объясняться заказчику!» Он резко опрокинул кружку и вытер губы тыльной стороной ладони. «К тому же мы уже несколько месяцев тут сидим, ждем удачного момента. И я не собираюсь бросать все на полпути только потому, что тебе песок в сапоги набился. Да я не оп!» – начал было наемник, но Айрон не дал ему закончить, хмуро глянув и резко подняв руку в угрожающем жесте. «Все, разговор окончен. Или ты меня не понял?» – холодно произнес глава отряда, в его голосе чувствовалась опасность. «Э, понял, ты тут босс», – поспешно согласился подчиненный, ссутулившись. «Очередной слизняк», – с отвращением подумал Айрон. Этих неумех он нанял в качестве замены прошлому отряду, который, по несчастной случайности, погиб сразу после находки гримуара. Ханс о них позаботился и отправил Айрона на новое дело – добыть некий посох. Казалось бы, ерунда. Полазить по старым руинам, расшифровать пару загадок, и дело сделано. Но, как обычно, все оказалось куда сложнее. Посоха не было в указанном месте, но, благо, Айрон нашел его в руках визиря местного султана. Имя у него еще мерзкое – Джафар. Этот тип вообще почти не покидал дворца. Айрон уже ломал голову, как подобраться к нему, но план так и не родился. Пробраться в покой визиря было нереально. Дворец сохраняли круглосуточно, и днем, и ночью, причем весьма добросовестно. В итоге ММ оставалось только ждать и надеяться, что этот чертов Джафар хоть раз выйдет из дворца. А возвращаться к Хансу с пустыми руками даже думать об этом было страшно. Принц Южных островов был не просто магом. Он был тем, кто мог достать тебя из-под земли. Но, честно говоря, в последнее время страх начал утихать. Айрон уже подумывал все бросить, остаться здесь, в окружении восточных красавиц, и жить в свое удовольствие. Финансы пока позволяли, Ханс платил очень хорошо. Он медленно пригубил вино и расслабленно откинулся на подушке, окинув взглядом проходивших мимо официанток. В воображении уже начали вырисовываться весьма приятные сцены. «Как дела, Айрон?» – донесся голос. Он поднял взгляд и никого не увидел. Его спутники что-то бурно обсуждали, даже не глядя в его сторону. «Что за шутки? Совсем уже мозги высохли от вина?» – фыркнул он, обведя их оценивающим взглядом. «Капитан, все в порядке?» – один из них переглянулся с другим. «Мы что-то не так сказали?» – Айрон зло посмотрел на них и, молча, вернулся к своей кружке. Но в следующий миг, «Айрон», – голос прозвучал уже ближе, почти в ушах. Он вскочил, перевернув кружку, чем напугал не только своих людей, но и половину завсегдатаев трактира. Что это было? Неужели послышалось? Айрон, «Ты меня слышишь?» — вновь донесся голос, но на этот раз он узнал его безошибочно. «Ханс!» — выдохнул он почти беззвучно. «Господин Ханс, да, это я. И если не хочешь, чтобы твои подчиненные приняли тебя за сумасшедшего, который разговаривает сам с собой, советую уединиться. У меня к тебе разговор», — от голоса в голове так и веяло холодом. Айрон вздрогнул. Его люди смотрели на него с удивлением, а кто-то уже откровенно усмехался. «Чего уставились? Отдыхайте. Я к себе в комнату», — прорычал он и, не дожидаясь ответа, стремительно направился наверх. Оказавшись в своей комнате, он закрыл за собой дверь и быстро осмотрелся. Никого, только он и голос в голове. «Принц Ханс, это вы?» — спросил он вслух, словно надеясь, что все же ошибся. «А ты думаешь, есть еще маги, которым понадобится установить ментальную связь с тобой, Айрон? Не тупи. Я нанимал тебя за ум и находчивость. И кстати, ты не собираешься искать посох?» «Уже совсем расслабился, да? Наслаждаешься отпуском за мои деньги?» Голос был насмешливым, но в нем слышалась настоящая угроза, леденящая душу угроза. «Прошу прощения, господин Ханс». Айрон вытянулся по стойке смирно. «В указанных руинах артефакта не было, но я нашел его здесь, и скоро я добуду его для вас». «Отрадно слышать», — прозвучал веселый голос. Молчание затянулось. Айрон, не найдя тему для разговора, решил задать вопрос. «Господин Ханс, я вам зачем-то понадобился? Он же не умеет читать мысли», — вдруг подумал Айрон и вспотел. «Я же буквально только что размышлял, как круто было бы кинуть его и остаться здесь. Почему сразу понадобился? Неужели я не могу просто проведать подчиненного, который не выходит на связь уже несколько месяцев подряд?» Последние слова прозвучали громко и как молот ударили по мозгам. Даже сквозь магическую связь Айрон почувствовал давление. Он вздрогнул. «Мой принц, простите», — выдавил он, опускаясь на колени. «Я не мог отправить вам послание. Я опасался, что оно попадет в руки не тем людям, и операцию придется свернуть». Он замер, будто ожидая, что Ханс вот-вот возникнет за его спиной. «Мне не нужны твои оправдания. Мне нужен только результат. Или ты забыл, как я расправился с прошлым твоим отрядом?» Голос Ханса приобрел угрожающие нотки. «Помнишь, как они мучились? Хочешь умереть так же?» Айрон побледнел. Его дыхание сбилось, а в висках застучало. Он помнил тот день. После того, как они нашли тот проклятый гримуар, прошло всего несколько месяцев. И тогда Ханс, будто между делом, приказал: «Принеси мне кровь каждого из своего отряда». Айрон выполнил. Тогда он еще не знал, к чему все это приведет. А потом, началось. Сначала один, на следующий день, второй, затем третий. И так, день за днем, каждый из них умирал страшной, мучительной смертью. Они истекали кровью, медленно, жутко. Кровь шла из глаз, ушей, носа, даже из пор. Они корчились, звали на помощь, а Айрон не мог ничего сделать. Он не знал, что происходит, пока не понял. Это был он, Ханс, и самое ужасное, он делал это специально. Планомерно, хладнокровно, один за другим. Айрон тогда еще не знал, что Ханс хотел убить их всех сразу, одним махом, но не хватило сил. Только после ритуала усиления он смог проклинать по одному в день, и при этом не падать от усталости. Но Айрону никто этого не объяснял, и он молча наблюдал, как умирают его люди. Он вжался в пол, словно хотел спрятаться от голоса в голове. «Я понял, больше такого не повторится, господин». Айрон склонил голову, почти касаясь лбом пола. «Отлично, рад это слышать». Голос Ханса вновь стал холодным, но спокойным. «Но я вышел на связь не просто, чтобы попугать тебя. Понимаешь, за тобой охотятся маги. И, поверь, у них на твой счет далеко не радужные планы». Айрон вздрогнул. В глазах появилась тревога. «Маги? Что за маги? И что им нужно от меня?» — спросил он, искренне удивляясь. Айрон всегда старался держаться в тени и не переходить дорогу сильным людям. Вляпаться в такую историю было неожиданным и неприятно. «Им нужен не ты, им нужен я». Голос Ханса слегка потемнел. «И прежде чем в твою башку придет гениальная идея, сдать меня и выйти сухим из воды, напомню, я слежу за тобой. Мне не составит труда убить тебя раньше, чем ты успеешь вымолвить хоть слово. Ты меня понял?» Айрон судорожно закивал, будто надеялся, что даже через ментальную связь его жест будет заметен. Теперь он не просто уважал своего нанимателя, он его боялся до дрожи в коленях. «Мне в таком случае стоит убраться отсюда, ну то есть залечь на дно?» — спросил он с надеждой в голосе. «Нет, посох мне все еще нужен», — Ханс замолчал, сильно задумавшись. Тишина затянулась, Минуты три Айрон боялся даже дышать. Казалось, что любой звук может стать последним. И вот, наконец, голос снова раздался. «У меня есть кое-какой план, но сначала скажи, почему ты до сих пор не украл посох?» «Я пытался, мой принц», — Айрон поспешно заговорил. «Но тот, кто им владеет, его зовут Джафар. Этот тип не выходит из дворца ни днем, ни ночью. Он визирь, один из приближенных султана. Его охраняют, как самого правителя. Вокруг десятки стражников. Если попытаемся напасть, когда он в окружении стражников, то даже из города не выберемся, как нас поймают. Этот ублюдок никогда не ходит один». Айрон раздраженно провел рукой по лицу, вспоминая, как уже несколько дней бьется над планом, как выцепить Джафара в одиночку. Но тот, будто чуял опасность, ни на шаг не отходил от охраны. «Понятно». Ханс, казалось, задумался. «Что-то подобное я и ожидал». Он снова помолчал, а потом вдруг добавил. «В общем, тебе повезло, Айрон. Я помогу вам стащить этот посох. И даже заплачу за это сверху», — произнес он с ленивой милостивостью, от которой у Айрона по спине побежал холодок. «Но как, господин?» Наемник сглотнул. «До гробы плыть несколько месяцев. А за это время маги могут найти нас». Айрон давно перестал бояться обычных людей. Но с тех пор, как он увидел смерть своего отряда, магов он начал бояться как самого дьявола. «Неважно, как, главное, продержись неделю. За это время я все подготовлю. Ты меня понял?» «Да-да, сделаю все возможное». Айрон хлопнул себя по груди, будто убеждая не столько Ханса, сколько самого себя. «Отлично. И еще один вопрос». Ханс неожиданно сменил тему. «К принцессе Агробы часто приезжают женихи?» «Честно говоря, я не знаю. Но, наверное, да». Наемник почесал затылок. «Буквально вчера очередной принц приезжал с караваном и охраной. Хорошо, на этом все. И помни, я слежу за тобой», — мрачно напомнил Ханс и оборвал связь. «Да-да, господин, я вас не подведу», — тихо произнес Айрон, кланяясь в пустоту. Он подождал еще с минуту, потом две. Тишина, только глухой шум с улицы. «Господин», — осторожно позвал он, но ответа не последовало. «Черт», — выдохнул наемник, — «нужно готовиться, залечь на дно. Я не могу подвести его снова», — пробормотал он себе под нос и направился к выходу, чтобы объяснить новую политику партии своим людям. Принц Ханс после разговора с Айроном. «Я откинулся на спинку стула, прервав заклинание. Связь оборвалась, и тишина вновь заполнила башню. Разговор с Айроном, в целом, прошел нормально. Узнать, что их еще не нашли, уже неплохо. Заодно попугал расслабившегося подчиненного, напомнил, кто здесь главный. Ну и, конечно, выяснил интересный момент. Кажется, в этом мире вот-вот начнется канон Аладдина. Хотя непонятно, начался он уже или еще нет. Ладно, неважно. Плевать на канон, у меня тут другие проблемы маячат. Но, черт, от лампы джинна я бы точно не отказался. Хотя нет, мне ведь еще и посох нужен. Дилемма. С одной стороны, стащить посох сейчас, значит не увидеть лампы, а если оставить все как есть, то это значит, что посохом завладеют маги, и в любом случае я останусь без лампы. А что, если захватите Джафара и Аладдина? Первый покажет дорогу, второй притащит джина, а я просто заберу все сразу. Профит. Но для этого нужно качаться, срочно, и проводить ритуалы усиления. На четвертом круге у меня появится возможность перемещаться по теням, вот это будет сильно. Только вот как переместиться к Айрону, над этим стоит подумать. Может, попробовать поставить метку на крови, изменить структуру заклинания, чтобы метка ставился по крови, а не на тень. Нужно будет проработать это позже. Кстати, я ведь так и не рассказал, как устроена сила магов. Всего существует 6 рангов силы у магов, ну, или у заклинателей, или чародеев. Кому как больше нравится, суть не меняется. Первый круг – это слабосилки. После всего одного заклинания падают в обморок. Я, кстати, начинал именно с этого ранга. Вдохновляющая история. Второй круг – уже что-то. Этих магов часто берут учениками или помощниками. Они способны справиться с отрядом вооруженных людей. Иногда, если повезет, все еще не бог весть что, но уже не позор. Третий круг, вот тут начинается интересное. У мага увеличиваются физические характеристики, а магия может снести деревню. Не шучу. Точнее, если быть точным, маленькую деревушку домов на 20. Это на пике. Каждый круг делится на 3 стадии. Начальный уровень, середина и пик. Например, маг третьего круга начального уровня, максимум, снесет дом. На середине, уже уверенные разрушения. Огненный дождь, разлом земли, неконтролируемые звери из теней. На пике, да, как я и сказал, целую деревню стереть с лица земли вполне реально. Особенно если есть заклинание под это дело и хорошее настроение. Четвертый и пятый круги, совсем другая лига. Есть еще архимаг, но это уже не столько ранг, сколько титул. Легенда. Сила, которую невозможно измерить. Остановлюсь пока на четвертом круге. На начальном уровне маг уже владеет разрушительными заклинаниями, которые бьют по площади. Представьте себе шаровую молнию, что крушит все в радиусе 10 метров. На среднем уровне он способен искривлять пространство, а на пике одно его заклинание может зачистить несколько сотен метров. Главное, чтобы у него было подходящее заклинание. Вот туда я и целюсь. Мне нужно хотя бы начало четвертого круга, а дальше будет видно. Пятый круг. Ну, честно говоря, это уже действительно мощно. Маги такого уровня способны сотрясти королевство, без преувеличений. Уничтожить целый город легко. Вызвать потоп, землетрясение или другую катастрофу природного масштаба, без особых проблем. Физические возможности у них тоже, мягко говоря, нехилые. Они могут выдерживать чудовищные повреждения, а их тела становятся сильнее и выносливее. Насколько именно, точно никто не скажет. Таких данных нет. Деление на начальный и пиковый уровень у пятого круга есть, но оно условное, все зависит от магии, ее объема и мощности заклинаний. А вот архимаги. Это вообще отдельная песня. Полубоги, не иначе. Это те, кто перешагнул пятый круг. У них уже нет деления на уровни, просто потому, что оно там бессмысленно. Один архимаг может быть едва сильнее обычного мага пятого круга, а другой – существом, стоящим на другом уровне бытия. Без шуток. Эльза – как раз из таких. Она архимаг. Анна, к слову, находится на начальном уровне четвертого круга. Ну а я пока только на середине третьего круга, но ничего, у меня есть возможность усилиться. Кстати, есть одна очень важная деталь, которую стоит запомнить. Резерв маны не поддается увеличению. Да, не поддается, и все тут. Ты можешь сколько угодно тренироваться, раз за разом использовать заклинания, но объем твоей маны от этого не вырастет. Контроль, да, можно немного улучшить. Скорость тоже. Но сам резерв, он не мышца, его не накачаешь. Это скорее орган, как сердце или мозг. И именно по этой причине эта книжка, «Гримуар Зигура», так ценна. В ней описаны усиливающие ритуалы, которые действительно позволяют расширить пределы. Вот и выходит, что сильный маг – это скорее везение, нежели упорный труд. Хотя одного без другого быть не может. Так и получается, что есть Эльза, которая с психу может устроить катастрофу. А есть я, который в самом начале мог использовать только одно жалкое заклинание и тут же валился от усталости. Что касается волшебников, колдунов и прочих экзотов, к сожалению, я не знаю, есть ли у них своя система рангов. Зигур был заклинателем, поэтому о нем и его пути я знаю достаточно. Я потянулся. Ладно, думаю, пора приступить к очередному усилению. Я перевел взгляд на шкаф, где меня уже ждала мана, и меня передернуло. Уж очень отвратительные ощущения были от этих процедур. Прямо до костей пробирает. Но выбора нет. Хочешь силы? Плати за нее. Глава 23. Ты уверен в этом, Ханс? С тревогой спросила меня Эльза. С тех пор, как я связался с Айроном, прошла неделя интенсивной подготовки. Первые 4 дня я посвятил ритуалам усиления. Именно столько сосудов с мана Эльзы у меня оставалось. Остаток времени ушел на изучение новых заклинаний, разработку плана по захвату посоха и лампы Джинна, а также на создание выходного костюма. Ну а что, хочешь быть темным магом, выгляди подобающе. Начну сначала. Сами ритуалы прошли в целом успешно, если не считать того, что я едва не откинул копыта. На 4-й день, сразу после завершения впитывания маны, я просто рухнул на месте. Мое тело не выдержало такой интенсивной нагрузки, и я вырубился. Первыми нашли меня 2 девушки. Увидев меня в таком состоянии, они быстро вызвали лекарей, которые откачали меня и помогли встать на ноги. Ух, как тогда сильно кричала Анна, после этого, да Эльза прожигала во мне дырку своим жгучим взглядом. Благо, все обошлось. Но теперь в башне дежурит либо одна из сестер, либо Элов, если у них отсутствуют дела. Меня одного они теперь ни на шаг не отпускают, особенно когда я говорю про заклинания. Признаться, постоянное их присутствие немного мешает сосредоточиться, но, с другой стороны, В одиночестве тут бы совсем крыша поехала. А так, хоть поговорить есть с кем. Да и когда со мной она, можно ее понемногу учить. Что до моего усиления, то результат оказался не столь мощным, как я рассчитывал. Я планировал выйти хотя бы на середину четвертого круга, но в итоге еле-еле преодолел его порог. Мда, не то, на что я надеялся. Впрочем, если учесть, что еще совсем недавно я был магом второго круга, прогресс впечатляющий. Жаль только, что из-за фильтрации маны объем энергии королевы серьезно сократился. Если бы я впитал ее полностью, включая ледяную составляющую, возможно, достиг бы пятого круга. Но, скорее всего, я бы умер в процессе. А что до заклинаний четвертого круга, есть парочка действительно стоящих. Остальные, увы, слишком прожорливы по мане и рассчитаны на поражение по площади. А это не всегда удобно или уместно. В общем, вот заклинание. Магия крови. Кровавая волна. Создает волну из концентрированной крови, сбивающую врагов с ног. На пораженных остается клеймо, из-за которого они начинают медленно истекать кровью. Кровавая песня. Ужасающее заклинание. Маг начинает песнопение на латыни, заставляя кровь врагов вибрировать прямо в венах. Это вызывает дикую боль, дезориентацию и внутреннее кровоизлияние. Без магической защиты шансов выстоять нет. Сердце кровавого бога. Мощнейшее атакующее заклинание, пока мне не под силу. В воздухе возникает гигантское сердце, созданное из крови. С каждым его ударом кровь жертв вырывается из тела и устремляется к нему. Люди просто взрываются. Грубо, жестоко, эффектно. Магия тьмы. Бездна. Создает зону тьмы радиусом около 100 метров. Враги теряют зрение и слух, теряются в пространстве. При этом сам маг видит и слышит все отчетливо. Идеально для засады или побега. Луч тьмы. Фиолетовый луч, испепеляющий все на своем пути. Очень мощный, но жрет ману как безумный. Использовать лучше только в крайних случаях. Вечная ночь. Создает область, где исчезает любой свет, включая магический. Противники теряют ориентацию, начинают паниковать и сходят с ума. Улучшенная версия поглощения света. Некромантия. Проклятие мертвых земель. Проклинает выбранную область. Трупы восстают, живая плоть гниет, сама земля становится ядовитой. Отлично против армии. Но пока с армией сражаться не планирую. Костяной шторм. Из-под земли вырываются тысячи костяных осколков, пронзающих все вокруг. Быстро, больно, надежно. Парад мертвых. Поднимает целую армию нежити. Нужны трупы. Очень много трупов. Поднятые зомби. Слабые, но численность компенсирует. Хотя, в целом, заклинание довольно посредственное. Магия теней. Теневая проекция. Создает копию мага, способную использовать магию. Однако забирает половину резерва, который переходит проекции. Полезно, но затратное. Использовать с умом. Теневой блинк. Заклинатель становится тенью, перемещается с невероятной скоростью, наносит удар и исчезает. В этом состоянии я не восприимчив к урону. Отличное средство для маневров или атаки из тени. И также мне наконец открылись защитные заклинания, которые хотя бы полезны. На третьем круге они тоже были, но скорее вызывали смех, чем давали достойную защиту. Это были лишь барьеры, которые могли защитить от меча или магии, и то не всегда. Магия крови. Кровавый панцирь. Маг покрывает тело плотным слоем собственной крови, превращенной в броню. Защищает от физических атак и частично от магии. При разрушении взрывается шипами, раня врагов вокруг. Кровавый барьер. Создает купол, питающийся кровью врагов. Чем больше живых существ поблизости, тем крепче защита. Отлично подходит для боев в толпе. Магия тьмы. Плащ мрака. Темная мантия окутывает мага, поглощая снаряды, свет и заклинания. Особенно эффективен против светлой магии. Магия теней. Теневое зеркало. Создает стену из чистой тьмы. Вражеские заклинания отскакивают или искажаются, иногда возвращаясь в заклинателя. Против физической атаки, бесполезно, все проходит насквозь. Теперь о моем новом прикиде. Я думал о нем давно, не появляться же в Агробре в костюме и при галстуке. К тому же, мою физиономию там могут срисовать, а мне это совсем не нужно. Так что я приготовил себе полноценный комплект. Плащ с капюшоном, доспехи под ним и маску. Все по канонам темного мага. Причем это не просто тряпки и железо, я их немного улучшил. И защиту дает, и стильно выглядит. Тот самый доспех с маской я усилил рунами. Защиты, поглощения и стабилизации. Помогли мне в этом маг камни. Без них вся эта затея могла закончиться провалом, просто ничего бы не заработало. Как я уже говорил, Руны нужно постоянно подпитывать маной. Без подпитки они быстро теряют силу и становятся бесполезны. Например, чтобы запитать одну единственную руну, которая просто не даст крови свернуться в сосуде, мне нужно около 10 единиц маны. А если сосуд большой, уже 20. Теперь представьте, сколько нужно маны, чтобы питать целую одежду, покрытую рунами. Моего резерва не хватило бы даже на половину всех символов. И это не учитывая тот факт, что крупные схемы быстрее теряют заряд. Это я, конечно, условно про единицы. Магию вообще сложно измерить физическими способами. Она эфемерна. Вот, допустим, я бы раньше никогда не подумал, что энергию от волшебства Эльзы, которая, на минутку, замело все королевство и вызвало снег, можно поместить в банку. А она, в принципе, туда помещается. Так что все эти единицы весьма условны. Но вернемся к теме. Обычную руну я могу зарядить на год и забыть. А вот серьезные конструкции требуют подпитки каждую неделю. Вот тут и выручают маг-камни, они сами генерируют ману. Мне оставалось лишь точно рассчитать их количество, чтобы хватило на все руны, но при этом не светиться для других магов, как новогодняя елка. Хотя как бы я ни старался, все равно буду светиться. Что касается внешнего вида, костюм получился весьма солидный. Первое, это темный доспех, сделанный на заказ еще давно. Все это время он пылился в моей сумке, но теперь я его основательно доработал. Он покрыт светящимися голубыми рунами. Второе, длинный плащ почти до пола. Завершающий штрих, безликая белая маска, тоже исписанная символами. Примерный костюм Ханса. Теперь мне не страшны ни мечи, ни стрелы. Физический урон просто не проходит. Обычным людям не хватит силы пробить такую защиту. Маги четвертого круга и выше, да, могут, но вряд ли они будут атаковать меня мечами. Скорее испепелят или придумают что-нибудь похитрее. Кстати, и физические характеристики у меня заметно улучшились. Ход теперь не стыдно перед Анной, движение быстрее, сила выше. Правда, мускулы не появились, что немного обидно. А я ведь уже представлял, как блистаю телосложением на пляже или КХМ в более интимной обстановке. Ну да ладно, главное ведь не мышцы, а сила. Хотя покрасоваться все равно хотелось бы. Из важного, недавно у меня состоялся разговор с Фридрихом. Пока ничего конкретного не решили. Просто обсудили общую ситуацию и возможные перспективы. Когда я упомянул, что у нас теперь будет еще и камень, мужик чуть ли не кинулся обниматься. Он заверил, что теперь Ренделу наконец-то встанет с колен и станет самодостаточным королевством. Со своим древом, камнем и новой экспортной продукцией. Я пообещал, что позже мы детально обсудим экономику. У меня уже давно зреет план в голове, но сейчас не до этого, нужно спешить с Айроном, с которым я, кстати, недавно еще раз вышел на связь. По его словам, пока все спокойно, если не считать того, что по городу бродят какие-то подозрительные люди и что-то вынюхивают. Ясно одно, тянуть больше нельзя. Надо либо устранять Айрона, пока его не нашли, либо мчаться в гробу и забирать посох с лампой. Естественно, я выбрал второе. Перед этим немного доработал свое заклинание. Добавил несколько рун, изменил структуру, и вуаля. Теперь я могу ставить метки не только на кровь, но и на тень, а потом спокойно перемещаться к ним. Удобно. Хорошо, что это заклинание было разработано лично Зигуром и не попало в открытый доступ. Сейчас я как раз заканчиваю приготовление к переносу. И именно в этот момент в башню вошли две девушки. Да, Эльза, я уверен, я должен. Иначе те маги нас найдут. Я натянул капюшон и посмотрел на нее взглядом, полным уверенности. То есть на своих людей тебе все равно? Закатила глаза Анна, сидевшая на столе со скрещенными руками. Я такого не говорил. Мне пришлось отвернуться и поспешно засунуть склянки с зельями в сумку. Ханс, я понимаю, ты хочешь нас защитить, но, возможно, есть другой способ, осторожно произнесла Эльза, подходя ближе, если бы все было иначе. Но, увы, я сам все испортил и втянул вас в это. Теперь мне и расхлебывать, иначе себе этого не прощу. Мы уже говорили об этом, я закинул сумку на плечо и развернулся к ним. Анна спрыгнула со стола и подошла ближе. Я поняла, просто будь осторожен, хорошо? Эльза вздохнула и посмотрела на меня усталым взглядом. Конечно, я, сама осторожность, мне ничего не оставалось, кроме как пообещать. Мы уже обсуждали этот момент, тогда они обе хотели отправиться со мной, и им было плевать на королевство и все остальное. Было очень приятно понимать, что даже Эльза готова была оставить свои дела ради меня, но пришлось их отговорить. Благо, они все поняли. Хотя Анна тогда еще обиделась, устроила мне истерику, мол, я им не доверяю, но мы помирились. Кстати, о ней. Я перевел взгляд на Анну, которая грустно стояла и смотрела на меня. «Ну чего ты там? Иди сюда!» Я скинул сумку и расправил руки, приглашая ее в объятия. Что она и сделала, заодно захватив Эльзу под ее вскрик. «Просто возвращайся целым!» «Хорошо!» — донесся приглушенный голос Анны. «Обязательно!» После этих слов они обе отстранились. «Ну что ж, думаю, мне пора. Я вернусь целым и невредимым и решу свою проблему. Удачи, Ханс!» — улыбнулась Эльза. «Пока!» — робко помахала рукой Анна. Я еще раз окинул их взглядом, затем произнес заклинание и исчез, переместившись. Башня. После перемещения Ханса, две девушки стояли в полной тишине и смотрели на то место, где только что был Ханс. «Как думаешь, все будет в порядке?» — спросила Анна у сестры. «Надеюсь, нам остается только ждать», — произнесла Эльза. Анна задумчиво уставилась в пол. «Меня это бесит. Мы не какие-то нежные девицы, которые ждут принца. Мы могли ему помочь. Мы с тобой, два сильных мага, в конце концов». Анна была очень раздражена. Эльза же понимала, что затея Ханса была крайне опасной. Она тяжело вздохнула и сказала: «Ох, сестренка, скажи мне, ты сможешь бить наверняка?» Эльза посмотрела на нее серьезно. «Чего?» «Естественно», — важно кивнула Анна. «Я имею в виду, на смерть. Ты сможешь отнять жизнь?» — уточнила королева. Принцесса стушевалась. «Анна, мы сильные. Я знаю, на что ты способна. Но убить человека я не смогу. А те маги вряд ли будут с нами играть в поддавки. Ханс не думает, что мы слабые. Он просто за нас переживает, как и мы за него». Анна неуверенно обняла себя за плечи. «Да, наверное, ты права. Не грусти, сестренка». Эльза улыбнулась и обняла ее. «Когда Ханс вернется, мы отдохнем и сходим вместе развеяться». «Конечно, и только пусть попробует отмазаться», — задорно заявила Анна, и обе рассмеялись. В этот момент дверь распахнулась, и в комнату забежал Олаф. «Ханс, Ханс, я пришел попрощаться». Он оглядел комнату и заметил только сестер, которые с удивлением на него посмотрели. «Он уже ушел, Олаф. Ты опоздал», — произнесла Анна. «Что? Как?» Он схватился за голову, подбежал в центр комнаты и, упав на колени, горько зарыдал. «Нет, я не попрощался. А если он не вернется?» «Олаф, не расстраивайся. Он обязательно вернется». Эльза подошла ближе и положила руку на его плечо. Анна присела рядом и погладила его по голове. «Ханс в пустыне Агробы. Телепорт прошел как положено. Я появился за спиной Айрона, подняв немного песка». «Тьфу, почему именно в пустыне? Ты не мог найти пустой дом?» Отплевываясь, я перевел взгляд на наемника, который тут же пал на колени при виде меня. «Хаэм, а в день нашего знакомства он кланялся не так низко. Простите, но стража сейчас сильно всполошилась. Они пытаются поймать некоего Алладина». После этих слов мои глаза сверкнули. «Похоже, канон начался. Мне нельзя дать Алладину добраться до лампы. Джафар все похерит, и она достанется не ему, а Алладину, что недопустимо. Значит, берем все в свои руки». «Понятно. Кстати, Айрон, ты прям загорел да и располнел. По-моему, я задумчиво его оглядел. Айрон действительно изменился. Передо мной кланялся мужчина лет 30 с черными лохматыми волосами. Лицо почти не изменилось, те же карие глаза, усталый взгляд, щетина. На нем была местная одежда и меч на поясе. «Нет, господин, эта одежда меня полнит», — ухмыльнулся Айрон и взглянул на меня. «А вы тоже изменились, стильная броня. Только вот под палящим солнцем может стать очень плохо». Он посмотрел вверх, на солнце в зените. «Но, мой дорогой приспешник, я маг, мне плевать на температуру. Хоть жара, хоть смертельный холод, все равно, и это было правдой. В первую очередь я занялся терморегуляцией своей брони. Я ведь не дурак переться в пустыню в черной одежде и доспехах без защиты от солнца. Завидно. А мне приходится носить эту безвкусицу», — проворчал он, глянув на свою одежду. «Ладно, хватит болтать. Пора действовать. Веди меня в Агробу». «Конечно, господин, следуйте за мной. Город недалеко», — сказал он и повел меня за дюны. Мы прошли всего несколько десятков метров, и передо мной открылся вид, от которого на миг перехватило дыхание. Агробу я узнал сразу, город из моего детства, будто сошедший с экрана. Только теперь он был не нарисованным, а настоящим. Город раскинулся среди песков. Крыши были плоскими, на многих сушили ткани или стояли глиняные кувшины. Вдали возвышался дворец с золотыми куполами. Вот он, туда мне и нужно. Город был обнесен стеной, у ворот дежурила стража, пропуская и впуская караваны. Придется постоять в очереди. Сегодня много посетителей, заметил Айрон. У нас нет времени. Стой смирно. Invisibilitas, произнеся заклинание, я накрыл нас тенью, мы стали полностью невидимы. Че что за? Тише, не ори. Тебя хоть и не видно, но слышно отлично, сказал я. Бэ боже, умей я так, то вмиг бы озолотился, восхищенно выдал Айрон. Да-да, кто о чем, а наемник о золоте. Пошли, только никого не трогай, иначе невидимость спадет. Я молча двинулся вперед. Это заклинание очень полезное, да и светиться мне сейчас нельзя, выгляжу я слишком примечательно, и кто-нибудь обязательно заинтересуется. Пройдем стражу, а потом свернем в ближайший переулок, там я сниму с тебя чары. Дальше веди меня туда, где вы остановились. Хорошо, мда, надеюсь, все пойдет как по маслу. Пройти нам удалось спокойно. В городе я приметил ближайший пустой переулок и свернул туда. Айрон, ты здесь? Спросил я в пустоту. Плохо, что мы друг друга не видим. Хм, это интересно. Возможно, мне удастся модернизировать заклинание, но сейчас не об этом. Да, господин, я тут, донесся голос из пустоты. Отлично, стой смирно, Ривацари. Через секунду передо мной возник Айрон, моргая от неожиданности и с удивлением разглядывая свои руки, будто не веря, что вновь стал видимым. Потом налюбуешься. Веди меня к вашей базе или что там у вас, поторопил я его. Время не резиновое, с каждой секундой канон может начаться. Да, конечно, кивнул он и молча повел меня вперед, явно стараясь держаться уверенно, но время от времени все же бросая на меня косые взгляды. Пока мы шли, я оглядывался по сторонам, рассматривая шумный город. Узкие улочки, плотная застройка, купцы, выкрикивающие свои товары, и толпа людей арабской и персидской внешности, все это напоминало ожившую сказку, и все говорили на понятном мне языке. Можно было бы удивиться, ведь это другая культура, развивавшаяся отдельно, значит, и язык должен быть иным. Но тут все просто. Несколько сотен лет назад какой-то простофиля нашел лампу джинна. Не знаю, тот ли этот джинн, что захоронен неподалеку, но суть в другом. Этот идиот пожелал понимать всех людей мира и свободно говорить с ними. И джинн исполнил желание буквально. Теперь все на планете говорят на одном языке. Конечно, акценты и различия в произношении остались, как если сравнивать одесский говор и обычный московский. Но так или иначе, все сейчас говорят на английском. Тем временем Айрон привел меня в какую-то таверну. Я уже видел ее его глазами, но теперь она предстала передо мной во всей красе. Зайдя внутрь, я заметил, что зал пуст, ни трактирщика, ни случайных посетителей. Только толпа наемников переговаривалась между собой. Некоторые сидели за столами, другие стояли поодаль, опершись на стены. «Пришли, господин», — громко объявил Айрон, и все взгляды тут же обратились на него. «Босс, это вы с кем?» — недоуменно спросил один из них. Айрон не ответил, он лишь многозначительно уставился в пустоту. Я хмыкнул, надел маску и произнес: «Ривацари». Мгновение, и я стал видим. В зале воцарилось замешательство. «Вот черт», — зашептались наемники, вскакивая с мест. Несколько человек поспешно схватились за оружие. «Всем тихо», — жестко сказал Айрон. «Это наш наниматель». Он шагнул вперед с такой уверенностью, что даже самые вспыльчивые наемники переглянулись и нехотя опустили оружие. Их взгляды метались от меня к Айрону, но перечить своему боссу никто не стал. «Это че за чертовщина?» — пробормотал кто-то на заднем плане. «И это твои люди?» — не оборачиваясь, спросил я у Айрона. «Да, господин», — ответил он спокойно. Я скептически окинул взглядом собравшихся. Разношерстная компания, от бородатых громил до молодых худощавых парней. Но взгляд у всех был одинаково цепким, жадным до денег. Могут быть полезны, если правильно их направить. Отлично. Ладно, надеюсь, все у нас получится. Айрон, собери своих лейтенантов или кто у тебя там ближний круг. Будем составлять план. Конечно, господин. Адиль, проводи нашего нанимателя в комнату на втором этаже. Через 5 минут поднимемся, приказал он. Из толпы вышел молодой паренек, лет 20. Он замешкался, явно нервничая. Да-да, прошу за мной, проговорил он. Я оглядел его оценивающе и молча пошел за ним. Он привел меня в комнату, бывший номер, а теперь импровизированный кабинет. Стол, несколько стульев, карты на стене, стандартное логово наемников. Зайдя внутрь, я сел во главе стола и посмотрел на Аделя, который мялся у двери, не зная, что делать?» Я приподнял бровь. «Конечно, под маской он этого не заметил, но все равно он почувствовал. Г, господин, вам ЧТ что-то нужно?» — спросил он, сглотнув вязкую слюну. «М, почему он так меня боится? Я, конечно, выгляжу внушительно, но чтобы до такой степени...» «Нет, можешь идти», — ответил я. Он резко кивнул и поспешно вышел, оставив меня одного. И так осталось только дождаться Айрона и доработать план. Глава 24. Айрон с двумя помощниками появился через несколько минут. Они сразу бросались в глаза. В отличие от остальных наемников, которые были местными, загорелыми, с чертами Востока, эти двое явно были европейцами, как и сам Айрон. «Итак, приступим к разработке плана», — хмыкнул я. Помощники переглянулись, нерешительно, как будто ожидали подвоха. Айрон, как обычно, был спокоен и сдержан, лишь кивнул. «Да, господин, была идея поймать Джафара, когда он выйдет на прогулку, но эта крыса уже несколько дней не покидает дворца», — сказал он, усаживаясь напротив. «Понятно, но ловить мы его будем не на улице», — я прищурился, — «а устроим набег на сам дворец». Слова повисли в воздухе. Все трое отреагировали по-разному. Айрон остался невозмутим, а вот его помощники: один застыл с открытым ртом, другой моргнул несколько раз, словно переспросить хотел. «Но, г, господин, дворец сохраняют как зеницу ока. Это же самоубийство», — встрял один из них. «Надо бы узнать, как их зовут». «Разумеется, я это знаю. Как тебя?» «Роберт, господин», — ответил он. Высокий, лысый, на вид за 30, одет по местным обычаям, как и Айрон. Его лицо было надежным, вроде бы, но все равно вызывало те же ассоциации, что и любой человек, встреченный ночью в темной подворотне. Вроде бы ничего плохого, но кошелек все равно лучше держать ближе. «Отлично, Роберт», и перевел я взгляд на второго. «Мое имя Дезмонд», — отозвался тот, улыбчивый, лет 25, с аккуратной бородкой и короткими волосами, симпатичный, с открытым лицом, приятнее на вид, чем Роберт, но не менее опасен, как и любой наемник с мечом. «Роберт и Дезмонд», — повторил я и скрестил руки на груди. «Видимо, Айрон вам не все рассказал. Я маг, и мы не будем нестись на дворец с криками вперед и оружием наперевес. Мы проникнем туда скрытно». Услышав это, помощники явно приободрились, оживились, переглянулись, и на губах у обоих мелькнули усмешки. Айрон, впрочем, как и всегда, остался каменным. «Пойдет всего несколько человек, я, Айрон и еще пятеро. Остальные останутся за городом и будут ждать сигнала. Но перед этим нам нужно найти еще одного человека, Алладина». «М, господин», — Роберт нахмурился. «Разрешите уточнить, зачем вам этот оборванец с улицы? И как вы вообще о нем узнали? Его только недавно объявили в розыск. Это не важно, он мне нужен. Есть идеи, где его искать? Я, конечно, мог бы выследить его сам, но город велик, а тратить на это часы, не по мне». «Есть», — вмешался Айрон. «Он обычно ошивается у южного рынка. После того, как вы впервые упомянули его, я решил навести справки. Вот за это я его и ценю. Не пришлось даже просить». «Отлично, проблема решена. Теперь насчет дворца. Айрон, подбери самых надежных бойцов. Проникнем ночью, тихо. Выкрадем визиря и уйдем, не подняв тревоги. Все ясно?» «Да, господин. План таков: сначала Алладин, затем визирь». «Верно. За Алладином пойдем вдвоем. Остальные пусть готовятся». «И еще», — я замолчал на секунду, обдумывая детали. «Завтра за городом нужно подготовить транспорт. Минимум 2 телеги. По пескам с телегами тяжеловато будет. Может, лучше подготовить верблюдов?» — предложил Роберт. «О, а вот об этом я как-то не подумал. Хорошая мысль. Главное, чтобы они были к утру». Я провел ладонью по столу, словно подводя черту. «Подытожим. Утром Алладин, вечером дворец, остальные, вне города, наготове. Всем все ясно?» Все трое синхронно кивнули. «Отлично», — я откинулся на спинку стула. «Вы двое свободны. Айрон, останься». Роберт и Дезмонд поклонились и вышли, притворив за собой дверь. Я перевел взгляд на Айрона. «Ты в них уверен?» «Нет», — ответил он без колебаний. «Предадут при первой возможности. Но пока мы платим, будут вести себя хорошо. Обнадеживает», — пробормотал я, проводя пальцем по подбородку, или, вернее, по маске. «После миссии, как обычно, убрать всех нельзя, чтобы остались свидетели». При этих словах гримуар отозвался приятным теплом, будто одобрял мою решимость. Айрон напрягся. Видно было, как он еле заметно вздрогнул, будто его ударили невидимым хлыстом. Лицо стало чуть бледнее, взгляд колючим. Он ничего не сказал, но потому, как его пальцы сжались в кулак, было ясно. Слова ему не понравились. «Как вы собираетесь это устроить?» В его голосе прозвучала тревога. Похоже, он вспомнил судьбу прошлого отряда. «Не сейчас. Подберем момент. Без шума, аккуратно, я сделал паузу. А вот что насчет тебя?» Айрон едва заметно вздрогнул, но промолчал. «Ты отлично справился. Посох ты не добыл, но и винить тебя глупо. Вытащить его из дворца, даже тебе не по силам. Ха, даже не знаю, радоваться ли, что наказания не будет, или огорчаться, что вы сомневаетесь в моих способностях», — слабо усмехнулся он. Но пот на лбу говорил, что напряжение все еще с ним. «Хочешь сказать, ты бы справился с нужной подготовкой и людьми?» «Да, смог бы», — с твердостью ответил он. Это уже звучало интересно. Я встал и подошел к окну. «Айрон, ты когда-нибудь думал о большем?» «В каком смысле? Не всю же жизнь тебе быть просто капитаном наемников. Мне нужен свой человек. Только представь, золото, выпивка, какая-никакая власть. И настоящий отряд, не эти дешевки». Я кивнул на дверь. «Что скажешь? Я обдумывал это давно. Айрон доказал, что ему можно доверять. А свои люди мне сейчас нужны как никогда». Он растерялся. Вид у него был такой, будто я предложил ему стать наследным принцем. «Я принимаю ваше предложение, господин Ханс», — наконец произнес он. «Обещаю, не подведу». «Вот и отлично. Тогда давай сюда свою броню и оружие». «Ладно», — Айрон посмотрел на меня, будто не веря, что я серьезен. Но, видя, что я не шучу, кивнул и вскоре вернулся с полным комплектом. «Кожаная броня, полуторный меч, короткий клинок. Если не секрет, зачем вам мои вещи?» — спросил он уже не как наемник, а почти как будущий офицер. «Увидишь», — бросил я, беря в руки его меч. «А теперь не мешай». Я сосредоточился и начал наносить руны на его доспехи и оружие. Работал быстро, но аккуратно, запитывая их от магических камней. Ничего излишнего, просто стандартное усиление. Все же теперь он мой подчиненный, официально. Потерять его из-за какой-то шальной стрелы было бы нелепо. Айрон наблюдал за процессом молча, даже не дышал, боясь нарушить концентрацию. Через несколько минут я отступил назад и с удовлетворением посмотрел на результат. Тусклое голубое свечение пробегало по краям кожаной брони, а клинки поблескивали словно новенькие. «Ну вот, забирай», — я кинул доспех и мечи на стол рядом. «Позвольте узнать, что вы сделали?» — осторожно спросил он, поднимая меч и внимательно осматривая клинок. Его голос звучал сдержанно, но в глазах читалось восхищение. «Ничего особенного. Немного увеличил твою выносливость, а меч теперь без проблем разрежет камень. Броня выдержит прямое попадание стрелы», — ответил я, лениво зевая. Он повернулся ко мне с расширенными глазами, держа меч в руках так, словно это была священная реликвия. «Вы и такое можете?» — прошептал он почти благоговейно. «Могу», — усмехнулся я. «А теперь давай подумаем, как поймать Аладдина». Он кивнул, вернув меч в ножны, и сел рядом, развернув карту города. «Пов, Айрон». Когда за ним захлопнулась дверь, наемник шумно выдохнул, чувствуя, как с каждой новой встречей Ханс становится только безумнее и жестче. С порога, без обсуждений, без вариантов, он предложил перебить весь отряд, всех. «Просто так, какого?» — спрашивается, — его угораздило. А потом еще это предложение службы, службы. «У него, в гробу я видел такую должность», — процедил сквозь зубы Айрон, проходя по лестнице вниз. «Проклятие, это точно последнее задание, последнее». Он пытался убедить себя, что выдержит, что дожмет, но внутри уже давно зрело отвращение ко всему, что творилось вокруг, и в особенности к тому, кем стал Ханс. «Думает, купил меня своими магическими побрякушками и сладкими речами, надеется, что я закрою глаза на его зверство, на одержимость. А ведь вначале он показался разумным, рассудительным человеком, который ценит своих людей и держит слово. Тонкий ум, холодный расчет, Айрон даже начал уважать его. И все это оказалось иллюзией, горькой, огромной ошибкой. Я не позволю ему перебить моих людей. Я уже однажды все это пережил и больше не намерен. Пусть они головорезы, пусть не святые, но не заслуживают такой смерти. Никто не заслуживает. А его так называемый план, которого толком и нет, мы даже не обсудили, сколько припасов брать, что делать, если все пойдет не так, да банально, как мы вообще будем выбираться оттуда. Нужно найти Дезмонда и Роберта, согласовать нормальный, здравый план. Пов Ханс, день спустя. Господин, вот он, Айрон кивнул в сторону паренька, бродящего по оживленному рынку. Я присмотрелся. Да, именно он. На вид лет 20, одет как типичный уличный оборванец, точно как в мультфильме. На лице сияла наивная радость, в глазах – живой огонек. А на плече у него, разумеется, сидела обезьянка, держащая в лапке украденное яблоко. Вот ты какой, мой ключик к беззаботной жизни. Пробормотал я с усмешкой, прячась с Айроном в подворотне. Он часто воровал здесь, по словам наемника. Господин, Айрон бросил на меня странный взгляд, не обращая внимания. Мысли вслух, пожал я плечами. Действуем по плану. Он кивнул и осторожно пошел на перерез. А я, активировав невидимость, приблизился к Алладину и наложил на его тень метку. Все шло как по маслу. Мой замысел был прост. Спровоцировать панику, заставить его бежать, а потом схватить в подходящем месте. Это он. Держите вора. Взревел Айрон, громогласно указывая на парня. Толпа взбудоражилась. Кто-то закричал стража. Кто-то начал оглядываться по сторонам. А Алладин, резко обернувшись, невинно развел руками. Постой. Но я ведь ничего не крал. Пауза. Пока. Он рванул с места, как ошпаренный, растворяясь в переулках. Пятки только и сверкали. Дело сделано, господин, спокойно сказал Айрон, подходя к точке, где в последний раз видел меня. Да-да, теперь моя очередь. Подождем немного, пусть оторвется. Я отменил невидимость, облокотился на стену и закрыл глаза. Стоял я так где-то минуту, а после, думаю, пора. Ладно, далеко не уходи. Я сосредоточился и телепортировался. Оказавшись прямо за ним, я заметил, что он осторожно выглядывает из-за угла. Абу, его обезьяна, делала то же самое, даже с такой же серьезной моськой. Забавно. Я приблизился, поднял руку и не сильно ударил его по затылку, рассчитывая свою силу, как в фильмах. Но нет, он не вырубился. Только застонал, схватился за голову и опустился на колени. Мда, и почему в фильмах этот прием всегда срабатывал? Пробормотал я с раздражением. Че что, ты кто такой? Алладин приподнял голову, на лице боль, растерянность и недоумение. Тем временем на меня налетела обезьянка и с боевым визгом начала лупить по голове крошечными лапками. Спасибо рунам, я даже не почувствовал ударов. Успокойся ты, пробурчал я и, схватив Абу, аккуратно, но резко шмякнул его об стену. Обезьянка вырубилась. Надеюсь, не навсегда. Абу, нет, вскрикнул Алладин, но я его уже не слушал. Винцула тенебрарум, произнес я заклинание. Теневые цепи вырвались из его собственной тени, обвили руки, ноги, грудь и начали медленно стягиваться, лишая его сил. Он боролся, корчился, но все же вырубился. Отменив заклинание, я спокойно достал веревку, связал его, надел мешок на голову Абу, в другой мешок и на всякий случай наложил руны. Мало ли прогрызет. Пора обратно, устало пробормотал я, прикасаясь к плечу Алладина. Принц Ханс, видимо, все прошло по плану, произнес Айрон, осматривая наш багаж с легким интересом. Угу, забирай, сейчас наложу невидимость, и спокойно дойдем до трактира, сказал я и выполнил обещанное. Мы разместили Алладина в подвале, я прочно привязал его к стулу, мешок сняли, он пока был без сознания. Абу мы посадили в клетку, не хватало еще, чтобы он сбежал, а эту самую клетку накрыли тряпкой, никому пока не трогать его, ясно, бросил я охранникам. Готовьтесь к ночной операции, никакой самодеятельности, когда наш гость очнется доложить мне. Я поднялся наверх, в трактир, в голове уже вертелись мысли о том, как именно использовать парня и стоит ли открывать ему правду, но это, позже, когда он начнется, а до этого момента у меня есть дела поважнее, одобрить тех людей, которых выбрал Айрон для операции во дворце, изучить новые заклинания, а также подумать, как еще можно усилить Эрандилу. Но больше всего мои мысли были заняты Джафаром и тем, как его найти. Вообще, по идее, он должен находиться где-то в потайных комнатах. Ну, если судить по тому, что я помню из мультфильма, захватить его не проблема, а вот найти это уже другое дело. Хватит ли нам пятерых, может, взять больше? Хотя нет, маны у меня не так уж и много, если придется тратить ее на высокоуровневые заклинания. Невидимость – это третий круг, а перемещение по теням, которым я собираюсь вывести всех из дворца, сожрет добрую половину резерва, если не больше. В общем, лишние люди – не вариант. Эх, достать бы карту дворца хотя бы для ориентира. Но чего нет, того нет. Да и вообще, весь мой план попахивает безумием, и спасает меня лишь одно – магия. Господин, в дверь постучали. Я спешно натянул маску и капюшон. Входи, господин, пленник очнулся, приоткрыв дверь и засунув только голову, произнес один из наемников. По-моему, слово «пленник» не очень подходит для него. Тебе не кажется? Нет, неуверенно протянул он. А вот мне кажется, что гость подходит ему лучше. Не называйте его пленником, заключенным или чем-то в этом роде, сказал я, слегка нахмурившись. Мне не хочется, чтобы Аладдин сразу начал относиться ко мне враждебно, хотя я его вырубил и покалечил его обезьяну. Мда, нужно будет как-то сгладить углы. Можно, конечно, подумать, а на кой мне вообще это надо? Достаешь посох и гипнотизируешь его. Делов-то, только вот сильные люди, а точнее, люди с сильной волей, могут сопротивляться его воздействию. Да, им можно постепенно внушать нужные мысли, но мгновенного подчинения ждать не стоит. А что-то мне подсказывает, что Аладдин как раз из таких. А если нет, ну, что ж, тогда ладно. Лучше перестраховаться, чем потом грызть локти, придумывая, как заставить его притащить лампу. Как скажете, господин, покорно склонил голову наемник. Спустившись к подвалу, я уже на полпути начал слышать его вопли. Эй, кто вы? Зачем я вам понадобился? Где Абу? «Привет, Аладдин», — сказал я, наконец входя. Он в этот момент пытался выбраться, ну, ключевое слово, пытался. «Что, это ты? Где Абу?» Он впился в меня злым, яростным взглядом.